Мы актеры, люди балованные, нам трудно угодить. Работу другого актера судим строго. Нас не удивишь темпераментом, умением ритмично строить речь или умело действовать. Нас можно поразить лишь правдой. Правда может быть трагической, может быть безудержно смешной. Для некоторых Вася Шукшин весь был интересен. Для меня местами. И в писательстве, и в актерстве. Я его по-братски любил, и все понимал и принимал. Но судил очень строго, по-братски тоже. Вот я и думаю, не сделает ли мне спектакль крестьянский, настоящий, чтоб, живой, взять Шукшина, Подьячьего, Успенского, другого Успенского. Неожиданный спектакль. Монологи, диалоги, рассказы. Горбунов, опять же, и еще Вася актер и Вася писатель в последнее время слились для народа в единое целое, хотя народ и не читал его вовсе. Не допускали, да и сейчас не допускают. Много времени пройдет, пока народ взахлеб начнет читать Шукшина. Важно увидеть взрослых глазами взрослого и более умного человека. И в то же время глазами ребенка. Дети все видят даже острее взрослых, но либо не могут еще этого объяснить, либо, рассчитав свое рабское положение, молчат от страха. Итак, камера, скрытая в ребенке. Со дня рождения и далее вклинивается еще одна, очень любопытная линия, борьба детства со взрослостью. Что это за терзание? Все перемешалось, все сплелось в клубок, распутать который никому не дано. Ребенку не дают быть ребенком, но еще в детстве много есть таких особенностей, пороков, жестокости, безотчетности, поступков, подлости. Детство — это ад, вернее, это есть первый круг ада, самый жуткий круг, потому что первый, с непривычки, потом человек находит всему оправдание. Если же я принимаю сторону детства, рыдания в конце детской жизни прекрасны, человек с детства порочен, с рождения — может быть. Куйбышев. Еду на газике до аэропорта. Сидит за рулем обаятельный русский парень, рядом с ним молодой картавый студентик. Всю дорогу демонстрирует мне свое мастерство и скорость, говорят без умолку о машинах, моторах, о скоростях. Студентик, видимо, еще очень молод. Въезжаем в аэропорт. Знаю, что соглашались везти меня за 7 рублей, но так как торговались без меня, а в кармане лишь десятки, думаю мучить на 3 рублях сдачи, которых наверняка не окажется. «Сколько я, ребята, вам должен?» — спрашиваю непринужденно, заранее приготовившись к щедрости на 3 рубля. И слышу ответ улыбающегося парня. «Десятку? Нетипично». Музыка в машине. О, это какая-то фантастика. Ночь, музыка божественная и темпераментная, тоску вызывающая, щемящая, русская музыка. И тьма. Никого и ничего не видно, кроме освещаемого фарами пространства, состоящего из пирамидальных тополей, белых домов, дороги, неизвестно куда ведущей. Забываешь, что ты находишься в машине, будто летишь в пространстве одинешенек, тебя захватывает эта скорость, не позволяющая остановиться, и нет рядом ни души, ни плачет старик, ни говорят между собой Вовик и Паша. Музыка и скорость, и безмерная тоска. Некогда даже брезгливо плюнуть самому себе в лицо. Жалко себя, жалко прожитой жизни. Жалко ту жизнь, которая у тебя впереди и будет после тебя, охватывая чувство жалости ко всему. И больше всего жалко тех, кто еще не понял, как ты. Бессмысленность и ненужность своей жизни. Этим еще предстоит пережить сладость открытия своей никчемности. Ночь темная и страшная, с иллюзией искусственного света впереди. И машина в ночи, несущая тебя в понятую уже тобой неизвестность. Провинция, сколько в этом слове таится? Страсти, трагедии, комедии, фарсы, черт с рогами, яга в ступе. Столицам даже в страшном сне не привидится такое.